Незаконный наследник. Стать сильнее. Глава 1. Я проснулся от чувства, что на меня кто-то смотрит. Просыпаться окончательно, или даже просто открыть глаза, не хотелось. Судя по ощущениям, спал я от силы пару часов, и этих часов мне определенно не хватило, чтобы почувствовать себя бодрым и полным сил. Поэтому я послал чувства, разбудившие меня подальше, и попытался снова уснуть. Накануне мы долго просидели с дедом, разбирая дела клана. Хоть я и успел сунуться только на не самые крупные промышленные объекты с принадлежащих клану, да слегка пошуршал в лабораториях, разборов полета хватило на остаток дня, вечер и половину ночи. Особенно много времени заняло обсуждение лаборатории. Когда речь пошла про предательство Борзова, дед ненадолго замкнулся в себе и замолчал. Я не мешал ему обдумывать ситуацию, и воспользовался этим временем, чтобы навестить белого друга в сортире и нормально пожрать. Пришел в себя дед достаточно быстро. Ну что же, рано или поздно, это должно было случиться. Все продаются и покупаются, абсолютно все, нужно только с предложенной ценой угадать. Для Борзова дорогие шерстяные штаны оказались дороже, чем все то доверие, которое он получил от меня. Он покачал головой и плеснул себе выпить. Думаешь, его цирковое представление со сменой кабинетов при наших встречах оставалось для меня неизвестно? Я пожал плечами. Откуда мне знать, я только-только начал вникать в дела клана. Да все я знал, я же зарплатные ведомости каждый месяц подписывал. И довольно часто их просматривал. Уж секретаря главного бухгалтера и постоянно растущий штат финансового отдела сложно не заметить. Все думал, ну пускай удовлетворит свои генеральские амбиции. Главное, чтобы работу свою делал как надо, а оно вон как оказалось. Ты сейчас сократишь этот отдел? Мы разговаривали в библиотеке, и мой взгляд постоянно останавливался на книге о Морозовых, которую я забыл здесь на диване и за все это время так ни разу о ней и не вспомнил. С чего бы? Дед отставил стакан с виски. Он выглядел в этот момент настолько пораженным, что я попытался незаметно себя осмотреть. Мало ли, может, у меня ширинка расстегнута и из нее торчит всякое. Я же торопился все свои дела сделать, пока дед в прострации сидел. Нет уж, дорогой мой, раз ты эту кашу заварил, то ты ею до дна нахлебаешься. Навести порядок в лабораториях – это твое поручение от главы клана, то есть от меня. Я и так-то не слишком любил всю эту братью, а теперь моей ноги там не будет. Как оказалось, я не могу совсем справляться. Что-то пускаю на самотек. Да и все управляющие активы лаборатории на тебя легче всего перевести, они отдельно оформлены, и клану как таковому не принадлежат. Лаборатории были детищем твоей бабушки. Кто-то из жен глав кланов любит отелями да ресторанами заниматься, вон, на мать свою посмотри. А кто-то любил игрушки посложнее и позатратнее, как моя Настя. Как оказалось, эти игрушки в дальней перспективе могут приносить существенную прибыль, и это позволило мне с ними в итоге смириться, но не более. Так что увольняй, принимай на работу, направляй всю эту ученую братью в нужную сторону как хочешь. Это уже не мои проблемы. Да, если финансирование выйдет за положенный бюджет, будешь выкручиваться, как хочешь, добавил он. А я в это время с тоской думал о том, что лучше бы у меня ширинка расстегнулась, чем вот это вот все. У каждого клана есть лаборатория. Я сделал попытку отвертеться. Ни у одного клана нет отдельного лабораторного комплекса. Все лаборатории связаны с производствами. И именно поэтому сейчас, когда работа налажена, нам поступают заказы от самых сильных кланов на проведение кое-каких работ, включая испытательные. Дед поставил точку в этом разговоре, обрубив на корню все мои попытки вяло сопротивляться. Чувство, что на меня кто-то пристально смотрит, не проходило. Более того, оно начало усиливаться. Поняв, что уснуть больше не удастся, я приоткрыл правый глаз и тут же закрыл его, потому что вид сидевшего возле моей кровати Вольфа был явно не для людей с расшатанной психикой, как, например, у меня. «Можешь больше не притворяться, я видел, что ты уже не спишь», — нудно протянул Юрка, а я в ответ натянул на голову подушку. «Только не говори, что зашел ко мне», — открыв дверь отмычкой, пробурчал я, и из-за подушки мой голос звучал глухо. «Хорошо, не буду говорить», — согласился мой личный кошмар. «Тем более, что ты не запер дверь, и я просто вошел, не используя дополнительные средства. Скажи, что ты мне всего лишь снишься, ну, пожалуйста», — простонал я, все еще не вытаскивая голову из-под подушки, начиная постепенно ощущать нехватку воздуха. «Мне очень нравится слышать, как ты говоришь «пожалуйста», но, надеюсь, «Ты не слишком разочаруешься, я тебе не снюсь», — язвительно сообщил Вольф моему затылку. Я мужественно пропустил его реплику мимо ушей, стараясь выровнять дыхание, чтобы подольше хватило воздуха в моем таком хрупком убежище. «Что ты скажешь про назначение, которое я сделал?» — задал я вопрос деду, когда стрелки уже перевалили за полночь. «Алена Иванова хорошая девочка, она племянница Назара Борисовича, и он за нее ручался головой, когда просил куда-нибудь пристроить по специальности. Ну и то, что она на себе волокла весь объем работы по лабораториям, пока Борзов свои делишки прокручивал, говорит о ее профессионализме. Но я бы на твоем месте как следует допросил ее по поводу того, что она ничего не доложила о делишках шефа. Видя изначальные цифры, она просто не могла не знать о том, что что-то здесь не так. Если ее ответы тебя удовлетворят, то оставляй на назначенной должности, я не против». Дед провел рукой над свечой, зажигая огонь. Мы сидели в полумраке, но активировать большее освещение никому из нас не было охота, а инженер, которого я так внезапно для него самого повысил, я смотрел, как длинные тени пляшут на стенах, изумляясь про себя из причудливости. Костя мне всегда импонировал, я вздрогнул, услышав свое имя, но потом сообразил, что он говорит именно про инженера. Но я всегда знал его как отличного исполнителя, как он проявит себя в роли руководителя. Не знаю, утром поедем туда, и я приму окончательное решение. Что тебя заставило принять на должность директора эту гниду Светлова? Невольно вырвалось у меня. Это долгая история, после почти минутного молчания ответил, наконец, дед. А я никуда не спешу, я откинулся на спинку дивана, продолжая наблюдать за тенями. Поверь, меня не шокирует даже то, что он окажется твоим предположительным сыном. Точнее, шокирует, но не до такой степени, чтобы начать рыдать над памятью так нелепо покинувшего нас дядюшки. Ты почти прав, дед усмехнулся. Я удивленно вскинул брови. Ты соблазнил молоденькую горничную, а когда она призналась, что беременна, твой жестокосердечный отец выкинул ее из дома, а потом ты нашел ее, дал мальчишке образование и пристроил на работу, предположил я, переводя взгляд с особо длинной тени на него. Нет, но, если ты все это запишешь и опубликуешь под именем мадам Сильва, то озолотишься. Домохозяйки будут рыдать, дед снова усмехнулся. Хотя, ты опять почти угадал. У меня был младший брат, очаровательный повеса, который нравился всем женщинам без исключений. Как твой приятель Вольф, но у того харизма почти убийственная. Татьяна Светлова не была служанкой, это была девочка из хорошей и довольно обеспеченной семьи. К кланам она не имела никакого отношения, поэтому эта история дальше порога нашего дома не пошла. Мой брат ушел из жизни так же, как и жил, легко и случайно. Он утонул, попав в шторм на яхте друга. Татьяну нашел не я, а мой отец, и да он дал мальчику образование, а я уже принял его на работу. Вот такая история. Хм, похоже, заводить детей вне брака, это является в нашей семье своеобразной традицией. Дед бросил на меня хмурый взгляд, а я отсалютовал ему своим бокалом, из которого тянул глоток вина уже в течение нескольких часов. Воздух поступал в легкие с большим трудом. Я сунул подушку под голову и открыл один глаз. Вольф демонстративно убрал часы. На рекорд пошел. Жаль, чуть-чуть не дотянул. Тебе, Керн, легкие нужно развивать. Тогда ты точно рекорд сможешь побить, проговорил он, скрещивая руки на груди. Скажи, ты снова забыл обо всем на свете? О чем, например? Я продолжал наблюдать за ним одним глазом. Например, о нашем проекте. Ну, таком, санкционированным самим императором. Мы там еще планировали компактные телефонные трубки продавать, чтобы люди всегда оставались друг с другом на связи, а мы получили приличную прибыль. Вот что ты за человек, ты постоянно все забываешь. Патетично взвыл Вольф. Как еще руки не заломил, а то, с него станется. Нет, вот об этом я не забыл. Я открыл второй глаз. Все равно этот, Вольф все равно не даст мне даже поваляться и подремать. Так что надо уже понемногу вставать и ехать на производство, где я должен встретиться с дедом. Тогда ответь мне на маленький вопрос, вот такой малюсенький. И он показал пальцами, насколько маленьким будет интересующий его вопрос. Где прибор? На столе коробку видишь? Вольф оглянулся и кивнул. Прибор в ней, вместе с матрицей, а вся необходимая документация под шкатулкой. Вольф встал и пошел проверять, я же спустил ноги с кровати и сел, отчаянно зевая и потягиваясь, пытаясь прогнать сонную одурь. «Так отлично, вот это хорошо, о, а это что они придумали? Надо же, я и не думал, что подобное можно сюда запихнуть», – бормотал Вольф, разглядывая то сам прибор, то продираясь сквозь заумные формулы в документации. «Я поддержать его восторгов не мог, каюсь, у меня просто не было времени, чтобы разобраться со всеми нюансами. Понимаю, что это необходимо сделать, чтобы иметь представление о том, как там все работает. Но точно не сейчас. Рад, что тебе нравится и все устраивает». Я встал и сделал несколько энергичных движений, чтобы прогнать слегка застоявшуюся кровь по сосудам. «Да, маги твоего клана постарались на совесть. Никогда не поверю, что ты лично принимал во всем этом участие». Вольф уложил прибор обратно в коробку, проверил, на месте ли матрица, и закрыл крышку. «Кстати, а что это за идея с секретаршей?» – спросил я его, решив проделать небольшой комплекс несложных упражнений. «А что тебе не нравится?» «Вполне симпатичная куколка», – Вольф оторвался от последнего листа лежащих на столе документов, который все еще продолжал просматривать. «Как бы тебе помягче сказать, я поднялся с пола и встал напротив него. Мне не нужна на работе красотка, радующая глаз и не способная даже разобрать мою корреспонденцию». «Ой», — Вольф закончил читать и положил лист к остальным документам. «Давай ты не будешь меня посвящать в свои извращения, ладно? Я сторонник того, что у человека должны оставаться его личные маленькие грязные секретики. А с секретаршей сам разбирайся, мне больше делать нечего, только пытаться искать кого-нибудь, соответствующего твоему странному вкусу. Захочешь — уволишь и примешь ту, которая тебя во всех позах устроит. Я так понимаю, ты сегодня к нам на производство не пойдешь? Меня дед в промзоне ждет. Будем разбирать то, что случилось во время его незапланированного отдыха. Если время останется, то заскочу, — пообещал я ему, с тоской подозревая, что времени убудет только до постели поздним вечером доползти. Хорошо, тогда еще один последний вопрос. Где договор? Какой договор? Что-то я сегодня плохо соображаю, все-таки бессонная ночь сказывается. Такой, в котором ты и я, мы вместе партнеры. Ну почему ты такой безответственный? Нам уже скоро презентацию устраивать, рекламную кампанию запускать, начинать продажи, в конце концов, а он спрашивает у меня, какой такой договор. Вольф шлепнул об стол той стопкой технической документации, которую в руках держал. Я аж вздрогнул от этого хлопка. Он у моих юристов. Когда они мне его вернут, я подпишу и сразу же отдам тебе, не переживай. Вольф покачал головой и принялся снова собирать бумаги. Сунув коробку под мышку, он окинул меня скептическим взглядом. Ну-ну, конечно, надежда умирает последней и в жутких мучениях, так что, я продолжаю надеяться, что в тебе когда-нибудь все-таки проснется совесть, — сообщил он мне и убрался наконец из комнаты. «Вот же гад», — сказал я, обращаясь к закрытой двери. «Приперся ни свет, ни заря, разбудил. Как так подучилось, что он действительно моим единственным другом стал?» Я даже затылок почесал, пытаясь найти ответ на этот весьма сложный вопрос. Так ничего и не придумав, я пошел в душ, чтобы быстренько привести себя в порядок и уже ехать на предприятие. Подозреваю, что дед давно там. Лично мне бы не терпелось бы проверить все самому. Уже перед тем, как разойтись, я задал интересующий меня больше всего на этот момент вопрос. «Ну что, я не слишком напортачил?» Дед, услышав мой вопрос, глубоко задумался, а потом ответил. «Знаешь, лучше принять решение и сделать что-то сразу, чем пустить все на самотек и получить в итоге кучу проблем. А насчет того, накосячил ты или нет, понятия не имею. Посмотрим, время покажет. Ты мне лучше скажи, почему сам не решился разобраться с этими тварями снежинами?» Деда аж перекосило всего, когда речь в очередной раз зашла про снежинных. Тут было несколько причин, я снова начал рассматривать тени на стене. Я не знал, как меня воспримут наши силовики. Все-таки меня еще не объявили наследником клана, — выкрутился я, помня, что деда весьма раздражает, когда речь идет про мою незаконнорожденность. К тому же, когда сразу несколько человек, абсолютно не связанных друг с другом, говорят, что снежинных покрывает кто-то весьма высокопоставленный, то начинаешь вполне резонно сомневаться в своих силах. А с Ушаковыми таких проблем нет. Насколько мне известно, у них чуть ли не целая армия личная имеется. «Это да», — кивнул дед, — «клан большой, там и самих Ушаковых на хороший полк наберется. Те, которых ты видел, это самый костяк, прямые наследники, прямее уже некуда. Мужики у них все как один плодовитые, заразы, но все-таки отдавать им на съедение снеженных, это как-то, хм, слишком жестоко. Особенно, если учитывать тот факт, что Ушаковы любят устраивать показательные наказания. Но, надо отдать им должное, если преступления как такового нет, то, чтобы наказать глупость, они своих боевиков отзывают, и в дело вступают юристы и финансисты. Хорошего тоже немного, но, хотя бы все живы остаются. Со мной свяжется Егор, он обещал взять меня с собой, если примется решение о, хм, силовом наказании. Я зевнул, спать нужно было идти, еще наговоримся, тошнить будет друг от друга. Егор, хороший мальчик, кивнул дед, думаю, Андрей отдал ему это поручение, чтобы от снеженных все-таки кто-то остался, но, тебе пойти следует, у них есть чему поучиться. Ладно, это все перспектива будущего, я не стал говорить, что и у меня есть чему поучиться абсолютно всем магам этого мира. Ни к чему это, только разные ненужные подозрения вызывать. Я спать пойду. Иди, дед сделал еще один небольшой глоток. Да, перед тем, как пойдешь, расскажи мне еще раз, что с Женькой Водниковым Машка на пару с паразитом сотворили. Да иди ты лесом. Я вскочил с дивана, махнул рукой и поспешил к выходу в сопровождении здорового дедовского хохота. Мать приедет, вот у нее и спрашивай. Пускай она тебе все подробно расскажет. Высказавшись, я выскочил за дверь, оставляя деда наедине с его мыслями. Глава 2. Когда я приехал на производство, дед уже посетил лабораторный уровень, в котором произошел тот самый неудавшийся эксперимент, поговорил с магами клана и пообщался с помолодевшим рабочим. Он к тому моменту, как попал под действие флюктуаций, был уже вдовцом. Дети разъехались кто куда искать счастье, так что в его жизни все прошло без особых потрясений, если не брать во внимание тот факт, что его бросился подруга. Женщина не смогла смириться с молодой внешностью партнера и, пока он был на работе, собрала вещи и ушла. Приятели рабочего пытались его успокоить, предлагая вечерком дойти до бара, перемежая успокоительные речи высказываниями вроде того, что все бабы суки и падлы просто от природы, и что им все никак не угодишь. Оставив рабочих, которые меня, похоже, даже не заметили, я тихо вышел из цеха, в который в прошлый раз так и не попал, меня вообще словно не замечали, принимая за своего. Ну еще бы, я ведь сегодня не в белом кашемировом пальто был, а в своей кожаной куртке, рожа вроде знакомая, а на въезде в зону каждый столько проверок проходил, что ни у кого чужого просто шанса не было пройти. Другое дело, если крыса внутри предприятия завелась, но тут уж не угадаешь. Теперь же дед разговаривал с бывшим инженером Константином Ивановичем. Они засели в кабинете директора, и обоим было явно не до меня. Я открыл дверь, подмигнув бросившейся мне на перехват секретарше, которая узнала меня в самый последний момент. В этой секретарше сочеталась и сдержанная красота, и потрясающая фигура с пышностями во всех положенных местах, и профессионализм. Мне даже стало жаль, что она меня узнала и ушла на свой пост, осуждающе покачав головой. Я бы с удовольствием ее потискал в тот момент, когда она попыталась бы меня от двери в святая святых оттащить. Ну должен же я хоть какие-то бонусы от этой суматошной беготни получать. В самом-то деле, прислонившись к косяку, я наблюдал за ходом беседы. Бывший инженер волновался, хотя держался, судя по всему, неплохо. Дед периодически его перебивал, задавая все новые и новые вопросы. «Ха-ха», я кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. «Ты заболел?» Дед поднял на меня взгляд, ненадолго прервавшись и дав Константину небольшую передышку. «Значит, он меня сразу заметил, просто давал собеседнику почувствовать, что все внимание посвящено только ему одному. Нет, а что так плохо выгляжу?» Я вернул ему взгляд. «На самом деле, ты выглядишь, как бандит из полукриминального района города. Тебе только биты в руках не хватает и стрижки покороче». Дед внимательно на меня смотрел. «Ты думаешь?» Я провел рукой по волосам. «Хорошо, где тут можно поблизости биту приобрести?» «Зачем?» Дед устало потер переносицу. «Чтобы соответствовать», я хмыкнул. «Представь, захожу я такой в лабораторию с битой наперевес. Тут все и начнут друг друга закладывать по полной, не будем успевать со Звягинцевым разбираться. Зато потом наступит порядок просто идеальный. Спасибо за прекрасную идею, Костя. Поезжай в свои лаборатории, не мешай мне», дед махнул рукой. «Я тут без тебя разобрался, пока ты спал. Зачем тогда я сюда приехал?» Я удивленно посмотрел на него. «Потому что, Когда я звонил, чтобы отбой дать, тебя дома уже не было. Так что, вам надо с Вольфом быстрее свой проект дорабатывать, чтобы таких ситуаций как можно меньше стало. Только из-за экономии времени его нужно будет приобрести. И дед, давая понять, что со мной закончил, снова повернулся к Константину. Так мне бит убрать, или длинной цепью можно перебиться? Иди уже. Дед зло зыркнул на меня, а я, хохотнув, вышел из кабинета. В приемной я целенаправленно направился к секретарю. Простите, бога ради, не знаю вашего имени, я облокотился о стойку над ее столом. Наталья, коротко ответила мне молодая женщина, около 30 лет на вид. Вы что-то хотели, Константин Витальевич? Вас, ляпнул я, и был вознагражден яростным взглядом и порозовевшими скулами. И то и другое ей очень шло. Что? Она даже чуть привстала со своего места. Вы меня не поняли, я улыбнулся. Видите ли, мне позарез нужен хороший секретарь-референт. У нас с Юрием Вольфом совместное предприятие и скоро стартуют продажи, а я очень редко там появляюсь. Настолько редко, что меня даже не знает в лицо моя собственная секретарша, нанятая Вольфом. Это очень печально на самом деле. Вольф меня ограбит и пустит по миру, а я ничего не смогу ему противопоставить. Мне нужен человек, который сумел бы держать руку на пульсе, так сказать. У меня уже есть хорошая работа. Наталья опустилась обратно в кресло и смотрела сейчас скорее сочувственно, чем злобно. Я буду платить в два раза больше, быстро проговорил я, и тут же, не давая ей опомниться, продолжил. Не отказывайтесь сразу, подумайте. И легко хлопнув ладонью по стойке, направился к выходу. Всю дорогу до лаборатории я думал над тем, зачем так настойчиво просил ее поменять место работы, но ничего так и не придумал. По какой-то не слишком понятной мне самому причине в тот момент мне казалось, что это правильно, что так оно и должно быть. Когда же я заехал на территорию комплекса, то выбросил секретаршу из головы. Мне предстоял тяжелый разговор, и я хотел на нем как следует сосредоточиться. Я не предупреждал о своем приезде, поэтому меня никто не встречал. Только охранник в холле центрального входа слегка растерялся и никак не мог понять, что ему надо делать дальше. Я стоял возле защитного щита, перегораживающего вход в комплекс. К слову, других входов не было предусмотрено. В другие здания комплекса можно было попасть только, пройдя этот своеобразный контроль. Все прошлые разы меня ждал Звягинцев, и я проходил только под аркой определения личины и иллюзий, фактически даже не замечая, что прохожу какую-то проверку. Арка была установлена сразу над входом и не доставляла входящим никакого дискомфорта. Сейчас же защита работала на полную мощность, и мне по идее следовало пройти через все то, через что проходят все сотрудники. Вот только узнавший меня охранник засбоил и уже пару минут то сидел, выпучив глаза, то начинал суетиться, путаясь в собственных руках. Я же стоял возле щита, не мешая ему, не окрикивая, и разглядывал ногти на руках. Ногти были аккуратно пострижены, и я никак не мог к этому привыкнуть, постоянно стараясь разглядеть мощные когти боевой ипостаси Зелана. Да и в обычном виде они никогда не выглядели столь хрупкими, странно розовыми и совершенно не опасными. Когда-нибудь я обязательно привыкну, иначе и быть не может, но пока стараюсь все же меньше внимания обращать на некоторые чисто физические отличия моего нынешнего тела от предыдущего. Минуты шли одна за другой, а я все стоял перед щитом, рассуждая о том, как несправедливо устроена жизнь, и как плохо, что здесь нет возможности обрести боевую ипостась. Константин Витальевич, в холл выбежал Звягинцев и чуть не упал, оступившись, когда увидел меня за щитом. «Берг, мать твою, немедленно открывай проход», – прошипел он. «Почему Константин Витальевич до сих пор стоит у входа? Ну дык, не проверять же его по полной программе», – жалобно проблеял горе охранник. «Правильно, зачем меня проверять, когда можно просто не пустить внутрь? Чем меньше начальство шатается по объекту, тем спокойнее живется подчиненным», — язвительно ответил я за Звягинцева и прошел в открытый, наконец, проход. «Андрей Юрьевич, я надеюсь, что этот человек здесь работает последний день. Позаботьтесь, чтобы он получил все полагающиеся ему выходные пособия. Я не страдаю человеколюбием, и мне плевать на жену и пятерых детей, ежели таковые у Берга имеются. Устроился на определенную работу, будь добр, выполняя ее как положено. А то, что я увидел, на охранника не тянет, максимум садовый сторож, и то, не вариант». «Да, конечно», — Звягинцев вздрогнул, услышав, как легко я уволил охранника. Чтобы не было никаких кривотолков, донесите хотя бы до глав отделов, что Виталий Павлович поручил мне заниматься лабораторным комплексом. Так что теперь любые решения здесь буду принимать я. Думаю, что скоро вам передадут все необходимые бумаги, подтверждающие мои полномочия. Начальник охраны молча кивнул, а я продолжил. Не нужно меня провожать, я хочу пройтись хотя бы по главному зданию самостоятельно. Хочу попытаться взглянуть на все под другим углом. Как с вами связаться, если вдруг мне экстренно понадобится ваша помощь? Передатчик внутренней связи. Звягинцев вытащил небольшой шарик, похожий на крупную жемчужину. Если я вам понадоблюсь, вставьте его в ухо и два раза не сильно стукните, для активации. После этого просто назовите имя, к кому хотите обратиться. И я, и все мои подчиненные не вынимают передатчик в течение дня, это предписано инструкцией. Какая замечательная и очень полезная вещь. Я задумчиво покрутил в руке шарик и поместил его в нагрудный карман, после чего шагнул к лифту. На самом деле я не собирался бродить по всему зданию. Меня интересовал пока что только один отдел. Что-то с финансовым отделом было нечисто. Боюсь, как бы еще парочку сюрпризов не получили от этих ушлых ребяток. Но сначала я все же хотел заглянуть к Тихону, чтобы узнать, как у них продвигаются дела с моим прибором, который, похоже, начинает становиться для меня жизненно необходимой вещью. В лаборатории было тихо. Тихон сидел за своим столом и что-то изучал, надев те самые очки, с такими большими диоптриями, что его глаза в них выглядели увеличенными раз в 5, не меньше. Подняв голову на звук открывающейся двери, Тихон стянул очки и посмотрел на меня уже своим обычным, без увеличения взглядом. «Виталий решил скинуть на тебя всех нас со всеми нашими потрохами?» – спросил он и в качестве приветствия. «Можно и так сказать, я сел напротив него». А я погляжу, слухи тут быстро расходятся. А что ты хочешь, весь наш комплекс, это одна большая деревня. Почти все уже в курсе, что ты с этого дня главный, хоть и не все этим довольны. Тихон подвигал по столу ту штуковину, которую перед этим рассматривал. И с чем связано недовольство? Я снова проследил за его движениями, пытаясь определить, что же это за штуковина такая, которой занимается Тихон. Не с тем, о чем ты подумал, усмехнулся старый ученый. Твое происхождение здесь ни при чем. Всех недовольных больше волнует тот факт, что теперь контроль усилится. То есть, придется работать. Мы же здесь привыкли причиндалы по углам распинывать. Очень увлекательное занятие. Попробуй как-нибудь. Тебе понравится, он хохотнул, видя мою насупленную рожу. Но я вот, к примеру, рад. Наконец-то, хозяин появится. А с чем вообще связано, что дед словно через силу занимался лабораториями? Я помню, ты ему еще при нашей первой встрече пенял, что он очень редко здесь появляется. Я задумался. Во всем комплексе не было кабинета клана, в котором или глава, или его приемник, вот такой, как я, мог бы в спокойной остановке все бумаги проверить, да и принять нужных ему глав отделов, не бегая по всему комплексу как кузнечик ненормальный. Видишь ли, Костя, комплекс – это в основном Настино детище, но детище – это полезное и в своем роде уникальное. Так что Виталий принимал в нем непосредственное участие. Он делал это до того момента, как умерла Настя. Люди по-разному справляются с горем. Вот твой дед так и не смог после этого нормально к комплексу относиться. Здесь все напоминало ему покойную жену. Он появлялся здесь все реже и реже, пока эти визиты не сократились до совершенно неприличного уровня. Так что я и говорю, хорошо, что он тебе комплекс отдал. Нельзя такое начинание забрасывать. Категорически нельзя. Он наконец перестал вертеть эту непонятную штуковину, которую я так и не смог определить. Да, я потер подбородок. Мне определенно нужен кабинет, в который я буду вызывать всех глав отделов по очереди. Нужно с каждым вдумчиво поговорить, а потом навестить их отделы, если мне что-то не понравится. И я даже знаю, где этот кабинет возьму. Думаю, что кабинет с приемной покойного Борзова мне прекрасно подойдет. Надо только кресло заменить, а главному бухгалтеру соседний кабинет выделить, где та арава сидела, занимаясь очень увлеченно ничем. Так и сделаю. Осталось только один вопрос решить, секретарша. Где мне взять секретаршу, чтобы хотя бы самому не бегать и этих самых глав отделов не собирать? Да и бумаг, я чувствую, нужно будет порядком перелопатить. Подкинул мне дед геморроя, молодец, надо не забыть его отблагодарить. А ты зачем сюда пришел, спохватился Тихон. Я же, вынырнув из своих мыслей, сфокусировал на нем взгляд. узнать, что там с прибором. Я оглядел кабинет, все думал, чего не хватает, только сейчас понял, той дерзкой красотки, Таси не хватает, куда вы ее дели, хотел бы сказать, что замуж отдали, да не получится, Тихон вздохнул, нам удалось выделить чары, с помощью которых ты каталог и комнату фильтр сделать умудрился, теперь Тася как раз испытывает то, что нам удалось воспроизвести, так что дело сдвинулось с мертвой точки, да и материала сейчас вполне достаточно, чтобы экспериментировать. Надеюсь, она вспоминает, как любовью занималась, а не какую-нибудь зубодробительную формулу пытается воспроизвести. Я поднялся на ноги, передавай привет и пообещай всем, кто занят на приборе, что, если в течение месяца прибор не будет готов, массу совершенно незабываемых воспоминаний я обеспечу. Не скажу, что приятных, но кому-то, может быть, и понравится. Вот это я понимаю, начальство. Тихон хохотнул. Я передам, даже не сомневайся. Кивнув ему на прощание, я направился в финансовый отдел. Алена решила кабинет Борзова не занимать, но и в своем она оставаться не могла. Все-таки ей приходилось с людьми общаться, а в ее конуру они просто не смогли бы втиснуться, из-за бумаг, которых сейчас только больше стало. Она заняла стол в том самом кабинете, который я планировал ей, если меня удовлетворят ее ответы, полностью ей предоставить. Когда я в него зашел, то поразился, насколько он стал просторнее. А что случилось? Куда делись? Раз, два, три. Восемь сотрудников. Я демонстративно посмотрел на часы. Время еще не обеденное, а кружку с кофе вполне можно и на рабочий стол в виде исключения поставить. Я еще раз оглядел кабинет. Сотрудники явно были на работе. На многих стульях висели дамские сумочки, а на паре стульев – мужские пиджаки. Одного забрал Звягинцев. Алена зачем-то встала со своего места, как школьница, отвечающая на уроки. А остальные, они чай пьют в буфетной. Я посмотрел на девушку, подавшую голос. Это была та самая девица, которая в прошлый раз указала мне, где искать Иванову. Под моим пристальным взглядом, девушка густо покраснела, но глаза не опустила. «А ты почему не с ними?» – спросил я, не обращая пока на Алену внимания. «Хочет стоять, ну пускай постоит», переминаясь с ноги на ногу. «Да что мне с этими курицами и петухами делать?» Фыркнула девушка и вот сейчас потупилась. «Имя?» – коротко спросил я, и она вскинула на меня красивые голубые глаза. «Таня, Татьяна Смирнова», – ответила она, не сводя с меня напряженного взгляда. «Перебирайся в приемную, пока будешь мне ассистировать как секретарь, потом подумаем», – она медленно кивнула, а напряжение в ее взгляде сменилось удивлением. «В оплате ты ничего не потеряешь, не волнуйся». Таня встала и, постоянно на меня оглядываясь, направилась к двери. «Да, Танюша, зайди туда, где курятник обосновался, и передай, что они уволены. За вещами могут зайти, когда я освобожусь. Пора кончать с этим бардаком». Таня выскочила из кабинета, оставив меня с Аленой наедине. Я же обошел ее и весьма демонстративно открыл каждый ящик ее стола. «Что вы делаете?» – удивленно спросила она. Я же снова ее обошел и сел на стул, стоящий напротив. «Убеждаюсь, что там нет пистолета», — совершенно серьезно ответил я. «Ты садись, садись, у нас сейчас долгий и напряженный разговор состоится, незачем все время передо мной стоять, я же не зверь все-таки». Глава 3. «Я что-то сделала не так?» Алена села и сложила руки на коленях. При этом спина была идеально прямая, а глаза смотрели через стекла очков прямо и решительно. Похоже, что растерялась она лишь из-за дилеммы, сдавать или не сдавать своих уже уволенных коллег. Насчет себя она не волновалась. Интересно, почему? Чувствовала, что из-за дяди ее не тронут, или действительно не косячила. Эх, мне бы тот прибор, которым Подаров в поезде хотел проверить. Говорю я правду, или немного лукавлю. Алена же сидела не шевелясь, ноги сомкнуты и сдвинуты чуть вбок, спина остается прямой. Ей удобно так сидеть? Скажи, ты в каком монастыре воспитывалась? Я сам не ожидал от себя, что задам подобный вопрос. Что? Она моргнула и все это странное чопорное состояние вмиг слетело, оставив передо мной обычную хорошо воспитанную девушку, а вовсе не дочь императора, которая таким вот нехитрым способом решила развлечься, подрабатывая бухгалтером. Тебе так удобно сидеть? Я кивнул в ее сторону. Да, вполне. Алена сняла очки и положила их на стол, потерев переносицу. Без очков она выглядела немного моложе и беззащитнее, что ли, словно они были броней легендарного витязя, под которой она чувствовала себя неуязвимой. «О чем вы хотели со мной поговорить, Константин Витальевич? Ты очень умная девушка, Алена Игоревна, и очень хороший профессионал. Ни за что не поверю, что все это время никто не перешептывался, не обсуждал Борзова, его секретаршу и делишки, которые они творили. Ну не может такого быть, что другие бухгалтеры не видели, как главный судорожно прячет концы в отчетах, я никогда в это не поверю. А уж такая умница не могла не видеть, что суммы в итоговых отчетах другие, не такие, какие ты ему подавала. Я внимательно следил за малейшими изменениями на ее лице. Пока что Алена оставалась спокойной, и тут я резко наклонился к ней и ударил по столу. Отвечай, ты видела, что Борзов подделывал итоговые отчеты и покрывала шефа. Я уже заметил, что когда начинаю нагнетать, то в моем голосе появляются рычащие звуки. Это случалось нечасто и не сильно бросалось в глаза, но такая вот особенность присутствовала. Нет, я никого не покрывала, Алена отшатнулась, но я приблизился еще больше, нависая над ней, подавляя своими чисто физическими параметрами. Разумеется, я видела, что что-то не так, и подавала письменные уведомления в отдел охраны. Как прописано в инструкции на этот счет, за финансовым отделом закреплено два охранника, которые в случае угрозы безопасности должны были инициировать расследование финансовых преступлений. Но таких расследований не было, и я даже решила, что просто паранойю. Я ни одна замечала несоответствия. Ведущий экономист, расчетчик и материальщик даже приходили ко мне советоваться. Как раз на прошлой неделе мы уже даже составили коллективную записку и собирались передать ее непосредственно Виталию Павловичу, когда тот появится в нашем отделе, но потом появились вы и все закрутилось. Она продолжала вжиматься в спинку стула, а я все еще нависал над ней. Когда Алена выпалила последнее слово, я медленно выпрямился, а потом сел на свой стул, продолжая сверлить ее внимательным взглядом. Я говорю правду, вот, она открыла верхний ящик, немного покопалась в нем, я на всякий случай выставил ногу так, чтобы в случае чего можно было уйти с линии атаки, но тут Алена вытащила лист бумаги и протянула его мне. Я медленно раскрыл служебную записку и принялся читать. Как оказалось, неделю назад наша троица совсем охренела и совершила такую наглую аферу, что создавалось впечатление о том, что как минимум Борзов был в курсе того, что дед арестован и никто в ближайшее время не схватит их за яйца. Записка шла за подписью пятерых дам, которые ничего про деда не знали и решили забить тревогу. «Вы эту записку продублировали охране?» — сухо спросил я. «Да, конечно, чтобы не было так, будто мы хотим через голову прыгнуть», — ответила Алена. «А кому именно из охранников шли ваши записки?» Я вытащил шарик и принялся вертеть его в руке. «Зацепину и Ковалеву, это как раз те, которые за финансовые преступления отвечают». Я медленно вставил шарик в ухо. Вопреки моим ожиданиям он поместился довольно удобно, нигде не давил и не пытался закатиться глубоко внутрь уха. Но я пока не спешил его активировать, продолжая молча изучать Алену. Почему-то на нее это подействовало куда больше, чем, когда я орал, пытаясь ее сломать. «Константин Витальевич, ну почему вы молчите? Скажите мне что-нибудь». Я удивленно приподнял бровь. «Еще немного, и Алена бросится на меня и начнет трясти за грудки. Правда, я не совсем понимал, что же она хочет от меня услышать. Что-нибудь», — сказал я, с удовольствием глядя на ее выразительное лицо. У Алены все эмоции были на виду. Страх сменился решимость, которая в свою очередь переросла в гнев, а сейчас проявилось удивление. С другой стороны, зачем ей уметь выражение лица контролировать? Она же не в покер будет играть на все деньги лабораторного комплекса, в конце концов. «Что?» — она мотнула головой, пытаясь сообразить, что я только что произнес. «Ты просила меня сказать что-нибудь, я сказал, что опять не так». Она вспыхнула и сжала кулачки. «Вы надо мной издеваетесь?» — прошипела Алена, в этот момент сильно напоминая взъерошенную кошечку. «Немного», — признался я. «Этому невозможно противиться, и я все еще продолжаю сомневаться в твоих умственных способностях, несмотря на то, что ты умница». «Я вас не понимаю», — Алена закрыла лицо руками и слегка сгорбилась. «Алена Игоревна, ты могла просто сообщить обо всех непонятных и вызывающих подозрения моментах своему дяде. Почему ты не поступила так просто и логично? Зачем все эти политесы, особенно, когда стало понятно, что они не работают? Дядя Назар и так много для нас сделал. Я не хотела его беспокоить лишний раз, и потом, Как бы он мог помочь? Ты дура? Уже не стесняясь в выражениях спросил я. Назар Борисович наш дворецкий. Он постоянно находится с нами в одном доме. Неужели ты думаешь, что он не нашел бы способ добиться того, чтобы Виталий Павлович, или я, прочитали хотя бы подобную записку? Я не подумала, тихо ответила она. Выходит, это действительно я во всем виновата? Прекращая себя жалеть, грубо прервал я ее. Мне нужно с кем-то работать, и, видит боги, я не собираюсь оставлять здесь истеричных особ. Я вовсе не истеричная особа, просто как-то все навалилось. Алена повертела в руки очки, а потом решительно их надела. Что я должна делать? Ну вот теперь совсем другое дело. Я кивнул и поднялся со стула. Вычисти отдел. Оставь оптимальное число служащих, в чьей преданности можно не сомневаться, и наведи порядок в финансах. К концу месяца мне нужны точные данные, что эти твари уперли. Справишься? Справлюсь, она кивнула, снова выпрямив спину. Да, этот кабинет твой. Когда уволенные личности заберут вещи, можешь начать его обустраивать. И я направился к выходу, одновременно настраивая передатчик. Звягинцев. В ухе сначала раздался приглушенный шум, а затем я услышал вполне ясно голос Звягинцева. Да, Константин Витальевич, я вас слушаю. У вас, Андрей Юрьевич, такие господа служат. Зацепин и Ковалев. Что вы можете о них сказать? Эти господа задержаны еще вчера и находятся в камере, пока идет расследование, сухо отрапортовал Звягинцев. Это хорошо, я вошел в приемную, где Татьяна уже вовсю суетилась, обустраивая свое временное рабочее место. Кивнув ей, я прошел в кабинет. Будь так добр, притащи их в мой кабинет. Это бывший кабинет Борзова, если что. Вынув передатчик из уха, я его деактивировал. Шарик потух, хотя до деактивации светился нежным жемчужным светом. Хорошая вещь, надо себе этих передатчиков где-то приобрести. Такое всегда может пригодиться. Сунув передатчик в карман, я осмотрелся. Если я хочу здесь часто находиться, то обстановку кабинета надо менять. Борзов, похоже, очень хотел жить и находиться в роскоши. Причем роскоши броской, а не сдержанной, как, например, у нас дома или в доме Ушаковых. Вот зачем мне эти позолоченные подсвечники на шкафе с книгами? Зачем вообще нужны книги в рабочем кабинете? Если только. Я подошел к шкафу поближе и потрогал подсвечник. Потянул его, подергал, повернул. При очередной попытке подсвечник повернулся и открылась потайная ниша, в которой я нашел бумаги со спецификацией на некоторые пошедшие в производство изделия, такие как стационарные телепорты, а также несколько матриц с внедренными в них заклинаниями, чтобы можно было применять в процессе производства, не отвлекаясь на то, чтобы постоянно приглашать магов клана. Я резким движением вернул подсвечник на место и грязно выругался. Этот козел не только деньги воровал, это еще как-то можно было понять. Он воровал наши секреты. И я даже не представляю, кому предназначались все эти сложенные аккуратной стопкой бумаги и, самое главное, матрицы. Константин Витальевич, к вам Звягинцев с двумя подчиненными, доложила заглянувшая в кабинет Татьяна. Девчонка быстро освоилась и, похоже, ей эта работа нравилась куда больше, чем сидеть в финотделе и бумажки перекладывать. Пусть заходит, я прислонился спиной к шкафу и сложил руки на груди. Сначала в кабинет вошли, точнее, влетели два невысоких коренастых мужика, следом за которыми вошел Звягинцев. Мужики были небриты, в мятой одежде, но особо пострадавшими не выглядели. Как идет расследование? Спросил я начальника охраны, не взглянув дважды на мужиков, руки которых были скованы наручниками. Не так чтобы хорошо, те ничего про охранников, замешанных в укрывательстве, не знают, с ними общался только Борзов, а эти молчат. Я уже хотел просить разрешения на допрос с пристрастием, услышав, что сказал Звягинцев, мужики вздрогнули, но лишь сильнее сжали зубы. Ух ты, упрямые, или идейные. Теперь я осматривал каждого из них с ног до головы, а ведь такое поведение наталкивает на мысль, что наниматель или даже шеф этих двух молодцев вовсе не покойный Борзов. Поэтому-то они из себя героев и строят. Боятся они этого нанимателя, причем гораздо больше, чем тебя, Андрей Юрьевич. Так кто же это может быть, такой ужасный? Не поделитесь с нами, может, мы тоже ужаснемся. Вчетвером-то боятся куда веселее, чем вдвоем. Ты бы лучше не пытался его имя узнать, ублюдок, выплюнул один из них. Мне было плевать, кто из них кто, поэтому я даже не просил у Звягинцева как-то их обозначить. То, что я ублюдок, знает, пожалуй, половина Российской империи, если не больше, лениво протянул я. Звягинцев в это время стоял возле двери и смотрел в одну точку. Еще один захотел себя пожалеть. Задолбали. Работать надо, а не самобичеванию предаваться. Я внезапно разозлился и добавил почти весело. Вот только мало кто знает, насколько я могу быть ублюдком. Вам сейчас вовсе не вашего далекого нанимателя надо бояться, и я широко улыбнулся. А ты нас не пугай, пуганые, добавил второй и бросил быстрый взгляд на большое окно. Его взгляд заметили все, и когда они рванули к окну, отреагировать тоже все успели, вот только я был быстрее. Прямо из драгоценного паркета выметнулись длинные гибкие ветви и оплели ноги решивших уйти от проблем бывших охранников. Водные удавки затянулись на шеях, а пространство свернулось в кокон, окруживший нас троих. Только в отличие от первого раза, сейчас я делал это намеренно. Ну а теперь можно и дыхание жнеца выпустить. Это не смертельные чары из арсенала некроманта, но нагоняющие такой ужас, что некоторые из тех, на кого воздействовали довольно продолжительное время, просто сходили с ума. Мужики попытались заорать, но вода из жгутов плеснула прямо в рот, заставляя захлебнуться. Пока они, выпучив глаза, откашливались, я подошел ближе. Я же предупредил, вам надо бояться меня. Проведя рукой, я убрал ветви и они упали на колени, а дыхание жнеца все продолжало витать в воздухе этого замкнутого кокона. Вы оба умрете только тогда, когда я этого захочу, это понятно. Сев на корточки, я двумя пальцами приподнял голову одного из них за подбородок. Как вы здесь оказались? Вы ведь не просто так пришли наниматься. Прочитав объявление на столбе, нам было приказано получить работу в охране и в итоге попасть на курацию финотдела, просипел он. Это было сложно. Мы полтора года карабкались, но, наконец, все получилось. Молодцы, упертые, похвалил я его. Что вы делали, когда курировали отдел? Ничего, клянусь, он тяжело дышал, а его глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Мы просто не допускали расследований против Борзова. И все. Кто ваш наниматель? Я задавал вопросы короткими рубленными фразами, чтобы он с перепугу их правильно понял. Селин, помощник второго секретаря имперской канцелярии, выпалил мужик. На кого, кроме Селина, работал Борзов? Кому предназначались матрицы? Он смотрел на меня непонимающе. Я не знаю. Нас сюда прислал именно Селин. Если кто-то еще был, то он нам неизвестен. Я тебе верю. Отпустив его голову, я встал, а потом со всей силы пнул его под ребра. Из-за вас, уродов, на моем предприятии такая плесень расплодилась. Чары спали, и я указал на валяющихся мужиков Звягинцеву. Можешь забирать. Они согласились сотрудничать. И не надо даже допрашивать с пристрастием. Звягинцев открыл дверь и сделал знак находящимся в приемной помощникам. Те зашли в кабинет и сноровисто подняли стонущих мужиков на ноги, после чего утащили обратно в камеры. Да, зачем что-то применять, если они уже и так посидели, спокойно прокомментировал Звягинцев, а потом повернулся ко мне. Я долго думал. В общем, вот, и он протянул мне заготовленный заранее лист. Что это? Рапорт об отставке. Я допустил, чтобы на вверенной мне территории такое случилось, он покачал головой. Я не могу занимать ту должность, которую занимаю. Это ты хорошо придумал, вовремя самое главное. Я взял рапорт и положил его на стол. Я пока не принимаю твою отставку. Сначала разгреби всю эту помойку, а потом мы вернемся к этому разговору. Рапорт пока у меня полежит. Кто его знает, вдруг пригодится. Константин Витальевич. Начал он, но я его перебил. Если ты очень настаиваешь, то я не могу удерживать тебя силой. Я уже с ним не церемонился. Но представь мне свою замену, способную во время этого небольшого кризиса не усугубить. «Давай, где он?» Я пристально смотрел на него. «Нет такого, вот в чем дело, и у меня нет, так что иди работай. Если ты очень хочешь, чтобы тебя наказали, то забудь на полгода о премиях и любых других стимулирующих выплатах. Да, пока порядок у себя не наведешь, забудь про выходные и отпуск». Звягинцев долго смотрел на меня, затем медленно кивнул и вышел из кабинета. Я потер лоб. Похоже, до Нового года у меня хватит дел здесь, да еще к Вольфу надо будет периодически заглядывать, а то у него хватит ума сюда припереться, и ведь эту скотину пропустит без всяких проверок, а мне придется очередного охранника увольнять, которых и так у нас, похоже, недобор. В приемной зазвонил телефон, а через некоторое время раздался звонок у меня на столе. Да, я взял трубку. Константин Витальевич, вам звонит женщина. Она представилась Ириной Леймановой. Соединить? Да, похоже, Татьяна освоилась на все 100. Но Ира, соединяй, я почувствовал, как у меня пересохло во рту. Костя, привет. Привет, надо же, я так давно ее не видел и не слышал, что уже начал забывать. Вот за каким хреном я согласился говорить. Костя, у меня появились проблемы с Ундиной. Мне ее отец подарил. А из магов воды я только тебя, Вольфа и Стоянову знаю. Вольфу я не дозвонилась, Стоянову просить, ну, это такое себе. Остаешься ты. Ты мне поможешь? В голове набатом звучало. Нет, нет, нет, мать твою, я не хочу тебя видеть, я не могу. А голос тем временем произнес. Хорошо, куда мне подъехать? В аэропорт. Ундина на море расположена, и она положила трубку. Я тупо слушал гудки и смотрел на стол. Идиот, ну кто бы сомневался. Зато я узнаю, наконец, что такое Ундина. Глава 4. Я впервые летел на самолете. Более того, я вообще впервые ощутил, что такое полет. В своем мире не припомню таких безумцев, которые стремились бы составить конкуренцию птицам. Летали только демоны, и то лишь некоторые из них, и драконы, эти мерзкие порождения света и огня. Среди темных, к которым я относился, что такое полет, не знал никто. В памяти Керна было достаточно данных об этих, наполненных магией металлических птицах. Этих данных было даже больше, чем необходимо для общего ознакомления. Все-таки Керн чем-то в этой жизни был заинтересован, он хотел летать. Желание, которое на определенном этапе жизни присуще каждому из нас. Аэропорты представляли собой целые небольшие города. График расписания взлетов был расписан так плотно, что опаздывать категорически не рекомендовалось даже императорской семье. Помимо общественных огромных самолетов, которые в своем нутре могли вести свыше 100 человек, у каждого более-менее обеспеченного клана был собственный ангар и целый самолетный парк с большим штатом летчиков и обслуживающего персонала. Ничего удивительного в этом не было, предприятия кланов были разбросаны по всей Российской империи не только главам кланов, но в основном юристам и многочисленным помощникам в разных сферах необходимо было часто летать, чтобы держать руку на пульсе. Предполагалось, что после того, как я заберу из школы диплом, подтверждающий, что меня можно выпускать из дома далеко и без поводка, предстоял большой тур по городам и весям, для ознакомления со всем добром клана. У нас, кстати, не так уж и много было предприятий за пределами столицы и близлежащих районов. Слишком специфическая направленность нашей продукции. Правда, сейчас ко всему прочему добавилась большая сеть отелей. А вот у тех же Стояновых наоборот, радиус расположения их объектов был огромен. После слияния, о котором уже говорили, как о почти состоявшемся факте, нужно будет объехать их все. Так что, скорее всего, наши заботливые родственнички совместят тур со свадебным путешествием, чтобы в конце закинуть куда-нибудь на частный остров в Черном море, который у Стояновых, как у потомственных водников в наличии имелся. Вот только все мои знания и предположения не исключал тот факт, что летел куда-то я, мать вашу, впервые. Этот факт и то, что у меня открылась неизвестная раньше фобия, как только мы попали на борт небольшого, но очень уютного самолета Леймановых, я все время боялся упасть, сгладили эффект от встречи с Ирой. «Мы давно не виделись», – тихо сказала она, когда мы расположились в мягких креслах друг напротив друга. «Угу», – я старательно отводил взгляд от иллюминатора. «Костя, ты что, боишься летать?» Она удивленно посмотрела на меня. Как оказалось, да, я вытер мелкие капли пота со лба. Жуткое чувство. Ты заперт в небольшом железном гробу на высоте нескольких километрах над землей и не сможешь ничего сделать в случае катастрофы, если ты не маг воздуха. Брось, на машине ты прекрасно ездишь, а они часто попадают в аварию и разбиваются, попробовала меня утешить Ира. Надо сказать, успокаивала она так себе, на троечку. А самолеты хоть и редко, но падают, и тут совсем без вариантов, отрубил я, закрыл глаза и попытался заснуть, чтобы проснуться уже на месте. Шампанского, к нам подошла улыбающаяся девушка из обслуги. Нет, спасибо, я покачал головой и окинул взглядом ее весьма соблазнительную фигуру, в такой слегка обтягивающей униформе. Мне даже немного полегчало, и я улыбнулся ей с благодарностью. Как оказалось, мои взгляды не ускользнули от Иры. Когда девушка отошла от нас, Ирина резко сказала: «Ну ты и кобель, Керн, ты ее еще завали прямо на соседнее сиденье, Я с удивлением посмотрел на нее и увидел недовольное личико и сверкнувшую искру в глазах. Не понял, если ты ревнуешь, значит, что ты чувствуешь ко мне. Не надо этого делать, девочка, мне и моего безумия хватает на нас двоих. А что такого? Ты вполне могла бы присоединиться, поверь, я сумел бы с вами обеими справиться. Грубо ответив, я посмотрел ей прямо в глаза. Она ничего не сказала, только головой покачала и уставилась в иллюминатор. Я же закрыл глаза и снова попытался уснуть. До конца перелета мы не сказали друг другу ни слова. Зимой жизнь даже в курортных городах вроде этого небольшого городка на берегу Черного моря затихала. Погода стояла мерзкая, капал дождь вместо уже привычного снега, и резко пахло йодом. На местном море я тоже был впервые, и меня поглотило с головой легкое любопытство. Интересно, здесь есть зимняя роза? Я подтянул воротник куртки повыше, чтобы хоть немного защититься от дождя. Конечно, Ирина пожала плечами. В любом, пользующемся спросом курортном городе есть зимняя роза. Но зачем она тебе? У нас здесь небольшой, но вполне приличный дом имеется. Уверяю, места нам хватит, даже, если ты какую-нибудь местную красотку захочешь притащить переночевать, добавила она ядовито. Нет, я покачал головой. Если я буду с тобой под одной крышей находиться, то будь уверена, ты тогда точно в моей постели окажешься. Ничего подобного я не сказал, лишь добавил. Это будет не слишком уместно. К тому же, красоток я предпочитаю на нейтральной территории принимать. Как хочешь, Ира снова пожала плечами, а к нам подъехала машина. Поехали, я тебя подкину до отеля. Завтра с утра машина за тобой заедет и привезет Кундине. Я буду тебя там ждать, добавила она равнодушно. Хорошо, вот и поговорили. Все-таки правы все мудрецы, любовь делает нас глупцами и полными кретинами. Какое на самом деле неоднозначное чувство. Холл отеля был обставлен практически так же, как и тех двух, которые я уже успел посетить. Похоже, это был фирменный стиль, своеобразная визитная карточка, которая позволяла посетителю сразу же понять, что он попал именно в зимнюю розу, а не в какой-нибудь похожий отель премиум-класса. Все в сдержанных элегантных тонах, без вульгарной лепнины и позолоты. Да, в который раз убеждаюсь, что отелями в процессе создания сети занимался сам Женик, не подпуская к ним свою халдуженушку. И правильно делал, по правде говоря, потому что отели действительно были хороши, и пользовались эти отели спросом, даже, когда сезон еще не открылся. В этом я убедился, когда подошел к стойке и попросил портье заселить меня в приличный номер. Заодно я хотел проверить, насколько служащие осведомлены в том, кто является их теперешним хозяином. Имени я своего не называл, но по идее всем служащим во всех отелях сети должны были выдать изображение каждого члена семьи с подписью «Запомни эти лица, кретин». Именно они платят тебе зарплату. Видимо, именно в этом отеле посчитали ниже своего достоинства чем-то подобным озаботиться, потому что портье меня не узнал. Имени своего я не называл специально, пытаясь понять, на каком этапе нужно начинать качать права, чтобы немного сбросить накопившееся за время полета напряжение. «Мест нет», — терпеливо повторил портье. «Попробуйте заселиться в другой отель. Я не хочу в другой, я хочу именно в этот». Облокотившись на стойку, я на полную катушку разыгрывал недовольного клиента, коли уж у портье не хватило ума поинтересоваться, как выглядит его новый хозяин. «Послушайте», — портье закатил глаза к небесам. «Напрасно, они тебе не помогут, не в этом случае». «Так точно, в отеле нет свободных комнат, занят даже императорский люкс, я вам не верю, сезон уже закончился, толп туристов я не наблюдаю, каким образом у вас могли закончиться места? Мы принимаем международную конференцию», — с гордостью провозгласил портье, указывая на небольшую табличку, стоящую рядом со мной на стойке. Табличка была красочная, но все надписи на ней были исключительно на иностранном языке. «Я никаких других языков, кроме русского, не знал, поэтому проигнорировал и табличку, и все, что было на ней написано. Они и так уже несколько раз откладывали проведение своего мероприятия, чтобы арендовать именно наш отель, и мы невероятно горды тем, что принимаем такое мероприятие. Я очень за вас рад, но мне нужен номер», — упрямо повторил я. «Мест нет, ну сколько можно повторять», — устало проговорил портье. «Позовите управляющего», — достаточно миролюбиво предложил я. «Зачем вам управляющий? Он скажет точно то же, что и я», — попытался урезонить меня портье, но я настаивал. «Позовите управляющего, я хочу услышать от него лично то, что вы мне заявили. Также я хочу оставить жалобу». Мерзко ухмыльнувшись, я полюбовался его вытянувшимся лицом. «Да, я хочу оставить жалобу на такое отвратительное обслуживание. Позовите управляющего», в который раз повторил я. Портье просто не оставалось выбора, как кивком подозвать помощника, чтобы тот пока развлекал меня, и отправиться за управляющим. Я смотрел на совсем еще молодого мальчишку, который в свою очередь смотрел на меня, кусал губы и не знал, что предпринять. В такой ситуации он оказался впервые, и с интересом наблюдал, чем все закончится. Вот только он совсем не ожидал, что окажется на месте портье напротив недовольного гостя. Через минуту мне надоело на него смотреть. «Ну?» – спросил я. «Ну, вот так», – он развел руками, а я прикусил губу, чтобы не заржать. «Что за конференция это?» Я указал на табличку для наглядности. «Международная конференция виноделов», – с гордостью произнес мальчишка. «Кво?» Я недоверчиво посмотрел на табличку, а потом перевел взгляд на парня. «Виноделов», – повторил он, – «международная. Более чем из десятка разных стран, где выпускают вина, собрались, с ежевечерней дегустацией продукции». Я почувствовал, как зашевелились довольно короткие волосы на затылке. Появилась трусливая мысль оставить эту идею с заселением в отеле и заявиться к Ирине. Пускай буду выглядеть по-идиотски, зато еще больших глупостей не совершу. Я раздумывал над этой мыслью почти минуту, но потом мужественно ее отбросил. Не заставляют же меня на дегустации присутствовать, в конце концов. К тому же из бокового коридора послышались шаги спешащих сюда людей. «Вот он», — указал на меня портье, и подошел к вздохнувшему с облегчением помощнику. Ко мне же подбежал управляющий и быстро заговорил, жестикулируя при этом. «Успокойся, дорогой, зачем кричать, ногами топать, жалобы писать. Сейчас мы все уладим», — пока он говорил, я протер глаза и изумленно пробормотал. «Гагик, ты что, многостаночник? В половине отелей управляющим служишь?» «Гагик, нет, я не Гагик, я Армен. Гагик мой брат, старший», — немного подумав, ответил он. «А ты знаешь Гагика?» «Встречались», — осторожно ответил я. «Он меня очень хорошо принимал, когда я гостил в Туле. Я бы даже сказал, излишне хорошо». Судя по всему, не только портье не интересовался внешностью новых хозяев. Армен далеко от своих подчиненных не ушел. «А шеф-повара здесь, случайно, не Артурчик зовут? А то Артурчик какой-то нервный слишком, всего боится. Но готовит хорошо, вот что есть, то есть».